Глава 21. О видении ангела, служащего с блаженным Сергием. Однажды, когда преосвященный Феодор еще жил в обители блаженного, святой Сергий служил литургию вместе с вышеназванным Стефаном, своим родным братом, и Феодором, своим родственником. В церкви за литургией молился Исаакий Молчальник, поскольку он был мужем добродетельным, о чем мы уже писали, ему было открыто следующее. Он увидел в алтаре в светлом облаке четвертого священнослужителя, чудного облика мужа, удивительного и таинственного, сияющего необычайным светом в блистающих ризах. На малом входе этот ангелоподобный чудный муж шел вслед за святым. Сияние, исходившее от него, было ярче солнечного, так что Исаакий не мог видеть его лица. Необыкновенные одежды этого священнослужителя чудно блистали, и на них, казалось, проступал какой-то вытканный золотом узор. Исаакий спросил стоявшего рядом с ним отца Макария: «Что это за чудное видение? Отче, кто этот чудный муж, которого мы видим?» Макарий, также удостоенный видения этого светло-сияющего мужа, ответил: «Не знаю, чадо, таинственно и необъяснимо это видение, разве что этот священнослужитель приехал вместе с князем». А тогда в обители гостил князь Владимир. Иноки спросили человека из свиты князя, есть ли среди них священнослужитель, на что тот ответил отрицательно. Тогда иноки воистину уразумели, что святому Сергию сослужил ангел Божий. Нужно еще добавить, что после окончания святой литургии, выбрав подходящее время, ученики святого Сергия, удостоенные чудесного видения с глазу на глаз, спросили преподобного о своем видении. Желая скрыть правду, преподобный говорил: «Что чудесного вы видели, чадо?» «Божественной литургии служили Стефан, брат мой, его сын Феодор и я, недостойный. Четвертого священника с нами не было. Но ученики не отпускали святого Сергия, прося открыть им бывшее. И тогда он сказал: «О, мои любимые дети, если сам Господь Бог открыл вам, могу ли я утаить? Тот, кого вы видели, ангел Господень, не только сегодня, но и всегда, когда я совершаю божественную литургию, мне, недостойному, бывает такое посещение, и ангел Господень служит вместе со мной. Вы же никому не рассказываете того, что видели, пока я жив». Ученики дивились словам святого. Теперь же вернемся к повествованию об основании монастырей учениками святого и расскажем о начале монастыря на Дубенке, которое было следующим.